ответить тетеньке надо. «Велел вам, тетенька, помогать», — выдавила она из себя. Инка обрадовалась. Что-то все радовались, увидев Катьку. «Ой, как ты кстати! Вон, смотри, полный стол еды, я одна не справлюсь. Носить надо, а никто не помогает. Давай, бери вон блюдо с салатом и вот эту штуковину с грибами. Да осторожно, Катя, это хрусталь, не разбей. Алиса не любит, когда бьют посуду в доме, считает плохо. Да и жаль, посуда действительно очень красивая, верно?» Катька ничего не ответила. Посуда как посуда. У них в Супаневе, у мамки в шифоньере, рюмки стоят на ножках, такие ж. Мамка их вообще никогда не достает. Катька взяла блюдо и прозрачные посудинки на подносе таком же с грибами и пошла на террасу, мучительно соображая по дороге, как ей выполнить оба задания. Вызвать в сад тетеньку Наташу и отдать дяденьке Алику письмо. Что сделать раньше? Бабушка Маня была далеко, а тетка Лерка рядом. И потому Катька решила сначала вызвать тетеньку Наташу, а потом отдать письмо дяденьке Алику. Но вдруг подумала: а кого первого увижу, того и позову или письмо отдам. Вот так умно решила Катя, забыв на секунду свой страх перед Леркой. Когда же она вошла на террасу, то чуть сразу же не грянулась обземь. За столом сидели такое страхотье, морды все закрыты, как их этими, Катька вспомнила, масками. На голове какие-то шапки, как петушьи гребни, на плечах какие-то тряпки либо салфетки, только красные. И никого она не узнавала. Кого звать-то? Кому письмо давать? И много людей-то было. Ужасть! А были еще соседи Сашки и их женщины, а также Ирина, маман Сашки Черного. Когда Катька вместе с блюдами покачнулась, и в глазах ее появился ужас, за столом все весело захохотали. Маски была придумка Алисы. На них строилась ее рождественская игра. Но об этом еще не время. А Катьку сзади поддерживала Инка, которая тоже несла что-то на стол. Инка уже обругала себя за то, что не предупредила девочку, что все в масках. «Господи, какой ужас иметь такое несчастное дитя!» — подумала Инка и тут же возразила. «А твое дитя не ужас? Молчала бы. Может, такое, как Катька, и лучше?» «Нет уж», — все-таки решила Инка. Алиса удивилась, что Инке помогает Катька, но тут же легко решила — к лучшему. По крайней мере, есть кому помогать. Видимо, папаша напился у своей знакомой и послал дочку. И тут же забыла об этом. Гости, подогретые аперитивом, набросились на еду, а Инка попросила Катьку еще добавить на стол салфеток, потому что сама уже, скинув фартук, осталась за столом на некоторое время, помня, что в духовке торт. Катька принесла салфетки и стала за дверью, глядя в щелочку на нелюдей за столом. Кто ж там и где? И как она кого здесь найдет? Впору было зареветь, но никто бы не пожалел ее, а посмеялись бы и прогнали. И уж тогда тетка Лерка наломала бы Катьке бока, да и папаня тоже. Поэтому Катька, сглотнув слезы, глядела и выглядывала, кто сидит за столом и кто где. Ей показалось, что Наташа совсем недалеко, с краю, но рядом —